листья склонились над трассой, и кристаллами блещет в лучах моих фар белый снег. Заметает поземкой открытое взгляду пространство и теряется где-то вдали от протектора след. В очертаниях замерзших ветвей растворилась реальность, и мороз кружевами в углах заплетает стекло. Скрип колес заглушает все звуки над мертвою трассой, и сильней ветер бьет в приоткрытое сбоку окно. Поглощая как воздух пространство, и сигналил стоящим вдоль трассы унылым крестам, поминая ребят, что погибли так глупо напрасно. С каждым рейсом их больше не хочется верить глазам. Почему вроде нету войны, наши гибнут ребята? Искалеченный в клочья металл рвет их юную плоть. Не гоните, куда же вы гоните? Смерть бродит рядом. Что хотите, кому доказать и кого побороть? Приехать на полчаса раньше, выжимая всю мощь из железных своих коней, уходя прямо в небо, оставив земные проблемы и подчас забирая с собой своих жен и детей. Напрасно, ведь жизнь не прощает ошибок, а тем более зимняя трасса, покрытая льдом. Чтобы стать у дороги крестом с небольшой табличкой, с фотографией в рамке, приваренным мятым рулем.